Итак, мы с вами будем проходить курс, который называется «Основы вайшнавской философии». У нас группа 15.2, да? Да. Шабе 15.2. Давайте познакомимся. Меня зовут Двиджа Говинда Дас. Двиджа Говинда Дас – это мое духовное имя. Вы, наверное, знаете, что «дас» означает «слуга». В этом году я получил духовное посвящение моего духовного учителя Шрилы Нарайана Свами, ученика Шрилы Прабхупады. Я также, как и вы, ходил в академию. В 2009 году я поступил, и в этом году я закончил. То есть у нас была такая очень интересная длинная дорога. Это был, по-моему, первый набор в Киевскую духовную академию сознания Кришны. И я нисколько не жалею, что прошел этот путь, и вас также еще раз поздравляю с тем, что вы решились на этот шаг. Не так просто в наше время, непростое, найти ресурсы для того, чтобы вступить на путь обретения знания. Я понимаю, что вы все работаете, учитесь, вы все заняты люди, тем ценнее та жертва, которую вы приносите. Так что прошу также ваших благословений для того, чтобы наше обучение было вдохновляющим, полезным, и мы достигли так или иначе те цели, которые ставим. Давайте так, мы познакомимся. Несколько слов о себе, пусть каждый человек скажет, да? Не обязательно давать лекцию, ну просто вот что вас привело сюда, кем работаете, может быть, если что-то хотите сказать. Итак, Богатова Екатерина. Батагова, простите, пожалуйста. Я работаю риэлтором. Меня пригласили на успешный фестиваль, мне очень понравилось, и я решила для себя поступить в академию. Замечательно. В принципе, я не вижу. Спасибо. Харе Кришна. Батагова, да? Правильно? Да. Простите, пожалуйста. Белокур Мария. Да. Харе Кришна. Что вас сюда привело? На втором курсе у нас в университете было религоведение, и поэтому у меня была тема как Кришнаид. Вот, и да? Привело сюда, это, да, интервью, просто разузнать. И с тех пор я каждое воскресенье приходила, а потом решила поступить. Вот. А работаю фотографом. О, это очень важное служение. Спасибо. Бурнис Светлана. Я. Харе Кришна. У меня много друзей среди кришнаитов. Я не кришнаит, скажу вам правду, я не медленная, но я читала много литературы, которая повлияла очень сильно на мою жизнь, в том числе на личную, на семейную, на отношение к миру. Я считаю, что это очень замечательно, поэтому я отношусь к большим уважением, мне интересно, я хочу это изучать, и я так понимаю, что это может изменить мир не только можно, но и вообще. Замечательно. Я буду у вас учиться. Ветрякова Маргарита. Я. Харе Кришна. Харе Кришна. Я работаю учителем, а привело меня сюда то, что у меня три образования высших, но все технических, но все такие. Ну, вы с вами коллеги. Мне хочется, что это важнее. Спасибо. Спасибо. Голуб Владислав. Есть? Данилова Анна. Нет. Харе Кришна. Харе Кришна. Сознание Кришны я уже 4 года, но я хотела раньше поступить. Просто из-за сложного графика в работе не было возможности. Сейчас Кришна пролила на меня свою милость, поэтому я поступила. График лучше стал. Джи, действительно, большая милость. Дзядуич Николай. Да, Прабу, Харе Кришна. Я пришел сюда через священник Патанджали. Вот. Ух ты. Милость Кришна. Харе Кришна. Замечательно. Евтушок Алла. Через друзей. Замечательные друзья. Жупанюк Анастасия. Нет? Захарченко Дмитрий. Харе Кришна. Харе Кришна. Меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий Прабу. Работаю поваром. Вот это да. Пришел сюда благодаря начальнику своему. Он преданный? Баха, Курана, Пуруша пробовал. Понятно. Он меня вот надел учить. Его предвидеть. Спасибо, Дмитрий Прабу. Капустина Евгения. Да, я работаю дизайнером. У меня сначала много лекций, кстати, завтра и ранних лекторов, потом я узнала, что они кришнаиты, хотя до этого не было ни один, к ним отношения не так внушили. Потом, ну, как бы я начала интересоваться, и все, что они говорят, все работает, в моей жизни очень много поменялось, ну и так я пришла сюда. Спасибо. Замечательно. Карман Павел. Андрей. А я пока вместе в поисках себе, но меня друг привел сюда. Сначала ходил на воскресные фестивали, потом помогал чистить картошку, тоже служить. В конечном итоге решил записаться в академию сам. Потом все-таки люди, ну, раз говорю, что пойду в академию, они спрашивают, а что, чему ты там научишься, а что это тебе даст в жизни? Но сегодня я на лекции нашел себе этот ответ. Да? Да. Расскажите. Или если не секрет. Учитель, не знаю как по именам, да, сказал, да, что это знание мы будем нести с собой всю жизнь. Оно не останется там через год, через два. Все-таки то, что я получу именно ну, за эти три года, за этот год, во второй, третий, я буду... Это будет база моя, мой как бы каменный подмост, на котором я буду потом ставить стены, укреплять его, и в конечном итоге я поставлю крышу, то есть соединюсь вместе с Богом, ну так сказать. Я понял. Спасибо, Павел Прабу. Да, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что на этом пути, на пути духовного самосознания, у нас нет потерь. Если в материальной жизни у нас все может пропасть, и наши материальные наработки в один момент. Банк лопнет, дом сгорит или что-то еще, или нам придется сменить тело, да, то в духовном плане, на пути нашего духовного продвижения, тот счет, который мы пополняем, он не сгорает. И тем самым это подчеркивает важность духовного знания, которое мы получаем. На этом пути нет потери поражений. Кожушка, Людмила. Калагриева Наталья. Да. Хорошо. Я сейчас не работаю, в декрете пребываю, воспитываю сына маленького. В принципе, духовными знаниями я давно очень интересуюсь. А вот в последнее время почувствовала такую острую необходимость именно в ведических знаниях. Вот, и просто буквально села и начала искать, где я в Киеве могу их приобрести. И вот так нашла ваш храм. Через интернет? Да. Замечательно. Кравец Ольга. Красовская Людмила. Это я Харе Кришна. Харе Кришна. Я работаю, и, в общем-то, духовная академия – это, ну, еще один шаг на пути к Кришне, потому что знания, ну, как бы, они необходимы. И здесь я по милости своих друзей, потому что у меня подружка, она уже давно в академии учится, только в Днепропетровске. Вот, и рассказывала, что это очень интересно, очень полезно. Ну, в общем-то, я здесь. Спасибо, Маджуизу. Харе Кришна. Кушко Ирина. Да. Я пенсионерка. В общем, я практикую довольно-таки давно и изучала литературу самостоятельно. Но вот уже через столько лет я пришла к выводу, что все это накопленное у меня нуждается в какой-то такой особой систематизации. Вот я хочу с помощью вот этой науки, которые здесь будут преподавать, все разложить по полочкам. Спасибо. Лысенко Андрей. Я его не вижу. Литвиненко Ян. Также его нет, по-моему. Лешук Дарина. Мадави Давидаси. Харе Кришна. Харе Кришна. Ну, я не работаю, я пока еще учусь. Вот, в академию я хотела попасть еще в прошлом году. Но когда я уже нашла информацию о ней, ну, набор уже закончился, я обучение уже проходила, вот. Но так как изучать то, что с наставником, даже если читать каждый день, все равно учитель рядом не всегда, вот, и захотелось очень попасть в это общество, вот. Ну, и через год у меня обучение, ну, я выбрала заочное специально, чтобы уже освободить время, и как раз получилось так, что вот меня взяли сюда, так что теперь есть возможность. Ну, спасибо вам. Вы явно в сознании Кришны не первый год, но тем не менее сейчас вы решились углубить знания, это замечательно. Хорошо. Маханев Андрей. Я здесь. Андрей, пожалуйста. Это еще 2 года назад, когда я перешел на вегетарианство, ко мне начала приходить Махамантра, не знаю, где я его услышал первый раз, не помню уже. Как-то он начал его повторять автоматически. Ну, не то, что автоматически, он просто сам приходил ко мне. Это, наверное, то, что первое меня познакомило. Ну, потом как-то отошел от вегетарианства, почему-то, не знаю, как-то сложно мне было. А еще тогда первый раз меня знакомые привели в храм сознания Кришны. Ну, потом я тоже как-то перестал ходить. И в этом году я уже, наверное, таки окончательно перешел на вегетарианство. Вот, и, наверное, такое еще... Ну, и тоже, как ни странно, после того, как я отказался от мясных продуктов, тоже, ну, почему-то Махамантра опять. Второй момент, наверное, такой очень важный, который меня сподвиг на это книга Рамананатхи Свами «Путешествие домой». «Путешествие домой». Замечательная книга. Ну, как-то хочется побольше узнать. Спасибо. Спасибо, Андрей Прабху. Да, сознание Кришны, оно на самом деле находится у нас в сердце. Это вечное свойство души, равно как и воспевание мантры Хари Кришна, как только что сказал Андрей. Да. Но продвигаясь по этому пути, нарабатывая какие-то, культивируя положительные привычки или приобретая знания, мы постепенно ощущаем тот наплыв материальной обусловленности, который находится в нашем сердце, и пробуждаем то сознание, сознание Бога, которое у нас уже есть внутри. На самом деле оно уже там. Нам нужно только до него добраться, раскрыть его. Наказанный Юрий, Амельченко Лена. Хари Кришна. Я работаю в бухгалтере, но сейчас в декрете, поняла, что без Бога жить не получается. Поэтому пришла сюда, чтобы понять, что к чему, как все устроено. Спасибо. Да, это большая аскеза, даже со вторым маленьким ребенком прийти. Это мужа в клетке. Может, муж сидит. Но наши родственники разделяют плоды наших аскез, нашего обучения. Да. 3 поколения вперед, 3 поколения назад, как минимум, достигают совершенства. Для того человека, который достиг сам совершенства. Пантелеева Екатерина, Пащелопа Татьяна. Хари Кришна. Я работаю менеджером по персоналу, пришла я для личностного духовного развития информации нашла через интернет. У меня есть, конечно, много знакомых людей, которые изучают науку, скажем, да, самопознание, сознание Кришны. Но это мое личное решение. Спасибо. Поединок Янина. Поединок. Хари Кришна. Я тоже хотела еще прийти в прошлом году, но ребенок был маленький, не с кем было оставлять. Ко мне попали книги Шрилы Прабхупады еще 10 лет назад. Я начала практиковать, но у меня не было преданных в обществе. А 2 года назад Кришна смилостивился надо мной, у меня появилась подруга преданная. Вот я съездила на Бхакти Сангам и сразу приехала. В этом году я ищу общество преданных и систематизацию знаний. Да, по этому пути нам тяжело пройти самостоятельно. Даже прочитав книги Шрилы Прабхупады, мы не сможем их правильно понять. Поэтому мы должны постигать эту науку совместно. Так, в обществе таких же жаждущих знаний личностей. Спасибо. Так, Прокопенко Виталий. Это просто был. А, вы остались? Себе сказать, я так занимаюсь искусством, но попал в общество преданных, наверное, около 2 лет назад. Сложный путь материальный, когда находишься в обществе преданных, легче держаться на плаву, так скажем. Ну, 2-й раз я поступил на 1-й курс. Да, я помню, мы были в прошлом году. Мне показалось, что, наверное, фундамент должен быть, как бы Прабху сказал, посерьезнее камнями под мост, чтобы крыша в оконцовке стояла надежно. Хари Кришна. Хари Кришна, спасибо. Рогозский Сергей. А, Сергей? Да, Харе Кришна. Сергей Прабу. Приваблюють мене ведичні знання, і друзів є багато, ну, і особливо авторитети з віртуальної сфери, там Торсуно, Нарушевич, і Павлюк, і Хакімов особливо, і хотілося б не тільки в віртуальному, щоб в такому руслі дізнатися, лише в реальності з людьми, які вже якби, на перший рік практикують. Дуже дякую. Дуже дякую. Книжки Шріли Прабхупади, вони перекладені також українською мовою, але не всі. Тому деколи виникають питання з приводу термінології. Я прекрасно розумію великий, могучий російський язик. Дякую, Сергій Прабу. Рудакова Валентина. Я. Харе Кришна. Я слушала Олега Геннадьевича Торсунова, Александра Геннадьевича Хакимова. Вот. Затем нашла клуб «Благость» у нас в Киеве, посещала. Познакомилась там со многими людьми, и вот всегда нравилось, когда попадаешь в общество преданных, когда такой огонь в глазах, и вот ну, какая-то такая любовь ну, глубокая, которая меня поразила. Вот. Также на Махату потом стала посещать. Но какую? Матаджиму Манги. Вот. Но когда самостоятельно книги пытаешься изучать, конечно, я поняла, что это самостоятельно не стоит делать, то есть хотелось все-таки это сделать не самостоятельно, а под руководством. Поэтому решила какие-то проблемы. Спасибо. Рудаков Евгений? Да. Вы супруги? Да. В принципе, ну, впервые мало что знаю, но следую вот за женой. Она мне как бы подсказывает и рассказывает. Ну, вот в принципе пока все. Будем стремиться. Спасибо, Евгений Прабу. Мы будем говорить, что у нас много духовных учителей. И одной из разновидностей духовных учителей является Вартма Прадаршика Гуру, гуру, который закладывает в наше сердце семя той веры, которая приводит нас на путь преданного служения. Да, эта личность всегда, это может быть и какой-то авторитетный духовный учитель, может наш самый близкий родственник. Да, бывает по-разному. Спасибо. Саламатова Алена. Харе Кришна. Спасибо, матушка Алена. Старчила Мария. Сузанская Александра. Харе Кришна. Кришна, меня зовут Александра. Я по образованию журналист, я пока не работаю. И, в общем-то, я не хочу. В академии меня привело упрямство, желание жить чистой жизнью. Найти искренних людей, не озабоченных материальными вещами, материальными желаниями. Ну и лекции Александра Хакимова очень понравились мне. Да, неудивительно. Это удивительная личность. Сумедова Нателла. Харе Кришна. Я работаю последние 3 года, занимаюсь астрологией, западной астрологией, и мечтаю, чтобы это стало моей основной профессией, также астрологет. И вообще, как сюда пришла всю свою жизнь сознательную, я ищу знания и информацию о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Это что привлекает меня больше всего. И недавно буквально я нашла, наверное, то, что давно искала. Я поняла, что ведические знания, они как раз интуитивно мне самые близкие. Погрузившись в них поглубже, я поняла, что там есть много чего еще интересного, кроме этой темы. Кроме астрологии и семейных взаимоотношений. Спасибо. На самом деле будет спецкурс астрологии. Даже вот в этом году у вас будет спецкурс астрологии. Как я понимаю, по субботу первый урок будет начинаться 9:45, да, до 12. И потом будет наш курс общий, который будет длиться на протяжении всего учебного года. А спецкурсы будут друг друга сменять, и там будет астрология. Махачандра Прабу удивительнейший, преданный и очень большой специалист в области астрологии, он будет читать этот курс. И не знаю, кто будет читать семейные взаимоотношения. Раньше вела Дикави Прабу с Матаджи Расалилой. Этого можно только позавидовать, то, что вам предстоит пройти такие предметы. Как скоро? Не составлю расписание, я не знаю, какой будет первый спецкурс. Может быть, аюрведа, не знаю. Кто у нас будет отвечать? Наверное, у вас будет рассылка. По-моему, каждую неделю, нужно спросить у администратора группы, у Максима Прабу. Каждую неделю будет рассылка. В четверг или в пятницу, какие у нас занятия будут в субботу. Так, и Фоменко Татьяна Степанова Юлия. И вы, Матаджи Юлия, скажите о себе. Я работаю бухгалтером на данный момент. Меня привела подруга, Людмила Красовская, которая очень много рассказывала интересного, делилась своими знаниями со мной. Меня тоже интересовала это здесь. Спасибо. Кого я не назвал? О, трех, да? Ну давайте по часовой стрелке. Тарасенко, Ольга. Да. Я машина детьми с Нового года, поэтому на первый курс не успела, а дочка с мужем прошли первый курс, точнее второй. И... А вы не занимались в прошлом году, нет? Мне кажется, нет. Нет. Скажи, что теперь моя очередь, но я не знаю. Ваш муж и дети прошли уже, да? Дочка. Подождите, ваш муж Артур Прабу? А, ну конечно, я знаю. Спасибо. Спасибо, Матаджи Ольга. Мы поклоны Артуру Прабу. Еще, да? Кто? Да, пожалуйста. Магда. Еще раз повторите фамилию, пожалуйста. Магда. Наталья? Да. Скажите, пожалуйста, о себе. Ну, я здесь по милости своего мужа. Он здесь тоже, да? Да. Ой, Сергей Прабу. Я работаю цветокорректором. Спасибо. И еще? Да, вот. Шевченко Олеся. Что? Как вы здесь оказались? Я уже ходила, никогда не попадала на начало. Я решила полностью нормально пройти еще. Весь учебный курс. Да. Хорошо. Пропустил. Я пропустил? Ну, не знаю. У меня два странных образования, таких материальных. Одно мне очень помогает, потому что оно как помогает реализовываться в роли учителя. Хотя я этого не достойна, но, видимо, каким-то образом мне нужно это. Сюда пришла за тем, чтобы у меня появились учителя. Потому что учитель не может быть без учителя. Да, мы будем говорить об этом. Это одна из квалификаций гуру. Он всегда следует своему духовному учителю. По милости Кришны я бы хотела получить максимум. Грех отказываться от такого, от такой милости преданных, которые сами делятся всеми знаниями. Вот в этом мое счастье. Спасибо большое за вашу искренность. Хари Кришна. Андрей Прабу. Да. Хари Кришна. Как вы здесь оказались? Давно собирался, но просто обстоятельства раскладывались, что по времени не получилось. А сейчас решились? Вроде время. Хорошо, спасибо. Спасибо, Андрей Прабу. Ну, мы знаем друг друга лет, наверное, не знаю, сколько считать. Но... Спасибо. Обычно список, то есть обычно староста делал перекличку, но сейчас такое правило, что староста будет носить список, и Просто передавать мне, я буду делать перекличку в начале занятия. Хорошо, преданный. Кто хочет стать старостой? Есть желающие? О, у нас двое. Матаджи и Прабу. Что будем делать? Матаджи, конечно. Матаджи. По очереди. Полгода. До Нового года. Это заместителем и слугой старостой Прабу. Прабу, как вас зовут? Цедович Николай. Цедович Николай. Да? Хорошо. Матаджи, а вы? Батагова Екатерина. Батагова Екатерина. Хорошо, я пометил, что вы имеете обязанности старосты, оба, а потом уже какие там... Я думаю, что постепенно у нас это все трясется. В любом случае, это план Кришны. А то, что так получилось с самого начала. Хорошо, ну, я думаю, что к материалу мы перейдем уже изложению со следующего раза. Что еще? Какие вопросы? А что значит да. Староста вот, в контексте... Когда Шрила Прабхупада дал посвящение первым ученикам в 66-м году в августе, они еще не все очень понимали, что такое посвящение. И где-то через месяц один из них, Гаргамуни Дас, он пришел и спросил Шрила Прабхупада, может, тогда они еще называли его Свамиджи, он сказал, может, мы все-таки должны чему-то следовать? И Шрила Прабхупада сказал, я боялся, что вы никогда не спросите об этом. Значит, техническую сторону осветит Максим Прабу, администратор нашей группы. Он скажет точно, какие обязанности. То, что точно я знаю, это вы будете носить список. Носить список. Да, то есть это он точно мне сказал. Все остальное я скажу ему о вас и матери Екатерине, а он уже тогда распорядится что-то. То есть у нас все технические вопросы такие организационные будет решать Максим Пугать Прабу. Вы с ним уже общались или по интернету общались? Вот. Что нам понадобится? Ну, тут у нас такого технического особенного. Будут ли у нас какие-то презентации? Не знаю, возможно. Ну, посмотрим, как пойдет. Хорошо, что еще? Экзамены будут какие-то? Экзамены, да. У нас есть учебный план. Не знаю, давали вам его. Нет. Собственно, никакого. У меня тут один экземпляр. Итак, что здесь написано? Наш спецкурс, он называется «Школа Бхакти». В прошлом году назывался «Основа вайшнавской философии». Сейчас он «Школа Бхакти». Он рассчитан с 12 сентября 2015 года до последний экзамен у нас 14 мая. У нас будет три контрольных. Наш курс будет разбит на три части. Мы методическое пособие... Оно у нас в стадии такого завершения, электронная версия есть. Я думаю, что мы разошлем ее, вот, чтобы у каждого из вас было. По крайней мере, та предварительная версия, которая есть на сегодня. Там все темы освещены, хотя есть нюансы. И для настоящего полноценного обучения все-таки рекомендовано присутствовать на лекциях. Это будет более глубокое понимание. Может быть, будут выкладываться записи, аудиозаписи в интернете. Это уже как мы решим. Если будет кто-то ответственный, кто я будет... Я буду неплохо. Я практически да? Даже очень. Да. Да. Максим порекомендовал мне носить свой диктофон. Да? Отлично. Хорошо. Видеокамера есть. Надо... И видеокамера. Ну, а это уж... Видеокамера? Не знаю, насколько целесообразна видеокамера. Окей. У нас три контрольных. Курс разбит на три части. У нас три контрольных. Первый из них через 5 занятий. Вот. То есть, все тут достаточно четко расписано. Всего у нас таким образом запланировано 36 занятий. Ну, нам остается только следовать процессу. Еще? У кого был вопрос? Подожди вас. Да, у меня был вопрос. А вот как-то за обучение оплата произойдет. О, это еще одна из обязанностей старосты. Да? Обучение у нас, ничего по этому поводу не говори, наступительном слове. Это за пожертвование. То есть обучение у нас, Кришна все контролирует. Кришна дает все. Когда, то есть этот храм появился, ну, никакое ни государство ничего не дало, ни, это просто Кришна ответил на желание преданных поделиться самым сокровенным. пожертвование, которое вы, возможно, захотите дать, будет собирать староста. Может быть, матушка Екатерина или... Не, лучше матушка. Матушка. Вот видите, у нас уже пошло разделение, да. Пожертвовал Кришне 50 копеек, первый раз когда вот, ну там я еще сомневался, жертвовать ли Кришне, а то мне сейчас нахлынет какую-то информацию. И я пожертвовал 50 копеек, и мне столько дал денег на эту неделю, что я вам передать не могу. Я пожертвовал просто... Можете передать. Вот просто что... Это уже последнее, да? Не последнее, вы что? У меня все хорошо. Я вот программист. Суть не в этом, у меня другие как бы мысли. Благодаря последние сомнения. У меня просто сомнение было очень долго еще потом. Потом, когда я понял, что Кришна Бог, я сомневался в Прабхупаде. Соответственно, теперь я уже... Хорошо, хорошо, не забегайте вперед. Да. Хорошо, Николай Прабхупад. Спасибо. Еще вопросы? У нас были формат проходить чисто лекции без семинара, да? Потом просто идут контрольные. У нас будут, я думаю... Есть разные сценарии, у нас будет интерактив, будет обсуждение в группах, но что вы подразумеваете под семинар? Это выступление, да? Да, ну вот какие-то там домашние задания? Или... Будут, да, конечно, да. Да? Да. Рекомендовано вести конспект, угу. Вот. Имейте какой-нибудь такой поосновательный, вот, какой-нибудь вот такой вот гроссбух, желательно, который потом с вами останется. Если вы в течение 24 часов прочитаете то, что вы записали на лекции, а потом еще в течение недели, это вы сохраните 50% информации. И потом еще в течение недели вы освежите, то есть у вас как минимум 50% сохранится. Это я слышал в лекции Бхактивиньяны Госвами Махараджа. Но если мы, просто слушаем, это хорошо, безусловно, это благо. Но если мы записываем, это очень закрепляет. А потом еще и прорабатываем, повторяю. Да, у нас будут какие-то домашние задания, будут, думаю, что в следующий раз у нас будет какое-то групповое обсуждение. Мы разобьемся на какие-то группы. У нас не такая большая здесь аудитория, я смотрю, но как-то будем что-то придумать. Смотрите, с точки зрения этикета, я думаю, что вы знаете, прабу, то есть мужчины, у нас располагаются в какой-то одной части, прабу в этот раз меньше, да, матаджи в другой части. Ну, чтобы не было просто соображения этикета такого смешивания. Вот. Соответственно, если мы в группах будем обсуждать, тоже группы, ну, не должны быть смешаны. Ну, супруги, возможно, да, ну, в общем, смотрите, как вам будет удобно. Хорошо, еще вопросы? А да, можно у старосты телефон взять для каких-то экспертов? Да, да, да, конечно. И... Двое сейчас. Нет, лучше, да. Может, вы запишите, да. Я скажу, все запомнят. Двойка, пять, троек, единица. Есть. Ну хорошо. 44, 23, 33, 33. Запиши. Вот. Имя ваше? Николай. Николай Дзедович. 233333. А у Екатерины тоже нужно сказать. Ну давайте уже тогда, матушка Екатерина. И ваш тогда. Да, матушка проще будет с матушкой, я поверю. 067-537-37-87. Катерина. Катерина Батагова. Наверное, у нас будет, в прошлом году было, во всяком случае, доступ... Каждый будет видеть группу в интернете, да? Я думаю, что все пользуются интернетом. И там будет контактная информация каждого из нас, включая меня. А учебники вам нужно какие-то предоставить? Учебники у нас будет вот сейчас в завершающей стадии методическое пособие. Мы решим, как. Может быть, мы его... Давайте так. Возможно, мы распечатаем ту версию, которая есть. Если у кого-то есть возможность, допустим, напечатать всю группу, хорошо. Ну, тут на принтере Академии тоже можем отпечатать, может быть, не все сразу. У нас есть учебник по вот этой программе, по курсу «Основы вайшнавской философии», он есть. В электронном виде, я думаю, что мы его попросту разошлем всем. Да? Да? По поводу электронки, будут спрашивать книги на электронный адрес? Да. И более того, если кто-то из вас захочет поделиться с другими, вы тоже вы выкладываете этот материал. Ну, просьба, как сказать, не спамить там и все такое, то, что имеет отношение к курсу. У нас будет что-то вроде, как это называется, группа или конференция, да? ВКонтакте? Не знаю. А если нет? Нет, это просто адрес, по электронной почте просто. Просто электронная почта. Группу ВКонтакте, в Фейсбуке, лучше на Вайшнава Севе, как, пожалуйста. Да, курс по ВАСТу есть. В этом году, да? Ну, он точно есть. В прошлом году, ну, я вел сокращенный зимний набор, там это было примерно в середине курса. Алексей Нищук пробучит он курс, да. ВАСТу. Я сейчас точно не скажу, какие предметы, но там аюрведа, астрология, ВАСТу, чистота и гигиена, экадыши, сейчас не помню всех. Но будет анонс в любом случае. Прабу, скажи, ты, ну, прошлый раз был сокращенный курс, а сейчас нет? Да, вы были тогда на зимнем наборе. Ага. Да, тогда мы за полгода, так сказать, ускоренной программы все прошли. То есть там предполагалось было там 20 занятий, да, к примеру, или там это сейчас будет в два раза больше. А сейчас мы тут считали, то ли 34, 36, 36 занятий. Смотрите, тут у меня есть, я думаю, этот документ у вас тоже будет. Здесь история ведической культуры, вегетарианство, ведическая кулинария. Будет вести Пурана Пуруша Прабу. Да, вам очень повезло. А, вегетарианство будет вести Атма Прадипа Прабу. Это тоже удивительная личность. Космология. Евгений Раюк Прабу. Семейные отношения. Вот, Адикаева Прабу будет. То есть ни в коем случае не пропускайте. Это будет... Ну, я думаю, что у вас будет этот список. Тут написано, с какого числа какой предмет будет читаться. Воспитание детей. Два занятия. Мантра-медитация. Два занятия. Вайшнавский этикет. Гакул Чандра Прабу. Гигиена и чистота. Джьотиш. Аюрведа, ВАСТу, Рамаяна, спецкурс. Все, вот это то, что. Вижу ВАСТу, апрель следующего года. Так что придется доучиться. Да, еще, пожалуйста. Конечно. Будет вести Антарьями Прабу, это он знает. А территориально ми завжди будемо ці, так мягко сказати? Точно не знаю. Сьогодні ми не сказали, що ми тут, але я би, наприклад, запитав про дещо більшу кімнату, да? Як теж так вважаєте? Да, нам немножко тут тесно. Возможно, зимой закрыто. А пробовали, что не хватает воздуха просто? Да, не хватает. Можно это поправить, но как-то надо просто... Я скажу, что мы почувствовали некоторый дискомфорт, да. Здесь все хорошо просто. Да, хорошо. Можно? Да, пожалуйста. Если можно объяснить этикет учителям, учеником. Нет, она не делает отличных заметок. Хороший вопрос. Можно меньше. Хороший вопрос. И тут есть определенные правила. Есть, это, являются ли они, это не часть этого курса. Ну, я постараюсь. Давайте я запишу. Возможно, мы в следующий раз это начнем. Одно точно я знаю, что... То, что я ваш слуга, я знаю точно. То есть моя задача послужить вам. Постараться послужить посредником при передаче того знания, которое идет через Шрилу Прабхупаду духовных учителей. Это моя задача, быть вашим слугой. Прежде всего. Какие там еще могут быть нюансы? Даже формальные там. Допустим, поднятие руки, когда мы задаем вопрос. Я возьму этот перечень. И мы тогда в следующий раз с него начнем. Да, спасибо за ваш вопрос. Еще? Ну вот этот курс, да, вот рассчитан на субботу. А в будни просто говорили, что могут быть там, ну, или в будни, или еще в субботу. Или, да? Ну вот этот... Нет, два раза, то есть и в будни приезжать, и в субботу. Это было. У нас будут... Да. Это курс по субботу. Когда я начинал учиться, у нас было несколько дней будних, не помню, была ли суббота, по вечерам. Постепенно пришли к тому, что имеет смысл целенаправленно. В субботу сразу несколько предметов. такие вот, даже без такой, без большой перемены, чтобы внимание немножко не развеялось. Что еще? Итак, у вас в 9.45 первое занятие, это спецкурс. Мы будем начинать в 12, он заканчивается, или 12.05. Ну давайте так, что там 12.05, 12.10 мы будем начинать вторую часть. Если будет смена аудитории, я думаю, что в рассылке нам все это сообщат. В 2 часа обед. Да, тут. Скажите, а вы нас курируете, можно ваш номер телефона? Мне не говорили, но скорее всего я, как, по крайней мере, формально, неформально являюсь куратором вашей группы. Да. Угу. Мой номер телефона 063, у меня еще есть МТС, ну вот лайф я точно помню на память. 063-432-29-38. Ой. Меня зовут Двиджа Говинда Дас. Двиджа Говинда. Виджа. Двиджа. Двиджа. Двиджа означает. Напишите надо. Во-первых, как это вам удобно? Ну, с точки зрения этикета, вот Мата Джамадови может подтвердить, да, у нас при получении посвящения, допустим, меня еще в начале этого года здесь все звали, меня звали Василий Семенов. Мое обычное имя и фамилия, да. Но после того, как я получил посвящение, не потому, что я хочу, чтобы ко мне так обращались, но с точки зрения этикета мы начинаем обращаться «я дас», да, «Двиджа Говинда дас». Но обращаемся мы в таком случае «прабу». Мы говорим там, «Двиджа Говинда прабу», да, или вот «Антарьями дас», вот только что он представлялся, преподаватель другой группы. Мы обращаемся «Антарьями прабу». Да, «прабу». Так вот. К вам обращаться «прабу». Нет. И что из вашего имени посвящения озвучивать? Все? Двиджа Говинда прабу. Да? Ну, да, вот, в принципе, да, вот так и сказал Матыша. Но если вы по-другому, я пойму, что это ко мне, я не обижусь ни в коем случае. Аналогично, Матаджи получают Деви Даси имя, да, вот Мадави, да, я правильно говорю, Мадави Деви Даси. Обращайтесь, Матаджи Мадави, да? Вот такие вопросы. Как получить посвящение? О, мы будем говорить об этом. А вы получали, а вы были членом в ИСКОН? Что, являюсь ли я членом ИСКОН? Это каждый член выявляется. Проходили ли вы курс, курс ученичества в ИСКОН? Да. Да. Я прошел, это у нас был первый набор вот здесь на Украине, который читался в январе этого года. Да. У вас этот курс тоже будет читаться в июне. У вас будет возможность с Нового года. Новый год у нас был, может быть, как не все знают, в прошлую субботу, Джанмаштами, день явления Кришны, вступила правило, что никто не сможет получить посвящение, не пройдя как раз вот этот курс ученичества в ИСКОН. Но никто не сможет пройти ученичество в ИСКОН, не пройдя, вот, к сожалению или к счастью, вот этот наш курс. Это мы. Двиджика имя. Это имя одного из святых в нашей традиции. А как переводится? Двиджа переводится как дважды рожденный. Говинда – это имя Господа, это имя святого. Из нашей традиции. Я не знаю точно его перевод. Наш настоятель нашего храма Ачютаприя Прабху сказал, что это слуга Господа Говинды или Кришны, который благоволит дважды рожденным. То есть Двиджа. А я думал, что Двиджа это дважды рожденный, а Двиджа это там другое, я перепутал. Нет, Двиджа. Двиджа. Двиджа, да. Так, мой телефон давайте. 063-432-29-38. Так, мой email сейчас. mlgv@bk.ru 095-860-860-68-93 860-68-93 У вас может возникнуть какой-то вопрос, да? Можете, прежде всего, вы можете позвонить по любому вопросу, так или иначе связанному с нашим процессом. У вас может возникнуть вопрос, который, может быть, ну, чисто в силу этикета вы не можете задать, да. Я могу дать также телефон своей супруги, Матаджи Евгении, да. Я приведу ее, представлю, вы сможете тогда посоветоваться с ней. Идеально. Дать телефон, да? Хорошо. Идеально, ну, можно так. Да. Значит, ее зовут Евгения. Матыши могут совершенно спокойно пообщаться с ним. Было бы хорошо, может быть, Сейчас она в отъезде, но я приведу ее представить. Скажите, а мата-джи, это на санскрите женщина? Да, это мать. Да, мы обращаемся к правильному времени. А Прабу отец, соответственно? Прабу господин. Как бы, да, вот. 063 241 35 56. Даже дети являются матриджи Прабу? Нет, между детьми этикет может быть вполне, вполне упрощенный. 0,50, я не буду писать, все равно не видно. 0,50, 172, 11, 45. Да, 0,50, 172, 11, 45. Каждый четверг у нас проходит домашняя программа на Абалоне. Вот. Если вы когда-нибудь захотите прийти, что-то там более... Это вам часа сколько? 6 вечера. Да. Можем тогда пообщаться, обсудить какие-то вопросы. Домашняя программа, собственно, наш процесс. Мы поем, обсуждаем философию и принимаем просад. А где конкретно? Ну, давайте, чтобы, возможно, кого-то эта информация не интересует. Если вас заинтересовало, вы мне позвоните там или напишите, да. Просто ни в коем случае не хочу, чтобы это было. Ну, так или иначе, вот все, что знал, рассказал. С точки зрения контактов. Что еще? Какие вопросы? Да? Что еще? Дайте нам наставление на неделю. На неделю. Не опаздывайте. Приходите в следующую субботу. Я тоже буду готовиться, конечно, поскольку как мы начнем? От того, какое качество будет того начала, которое у нас будет, вообще всего нашего курса. Такие плоды мы, скорее всего, в конце пожнем. Приходите завтра на воскресную программу все. Воскресная программа начинается в час. И в час 30. В час 30. Лекция, киртан и просад. Можно приходить с утра, да. Там и чистка овощей, и мойка, то есть сколько угодно служений. Каждый из нас может что-то сделать для Кришны, тем самым очистив свое сердце. Процесс работает. Да? Еще вы хотели спросить? Да. В плане одежды, вот если зимой, ну, допустим, я не смогу быть так жильцем, сильно. Так, это, даже не знаю, как ответить, думаю, что это абсолютно нормально. Обычно матриджи, которые в силу тех или иных обстоятельств приходят в брюках, они, я видел, что они обвязываются там, каким-то платком, допустим, или... Ну. Можно переодеваться, если... Да, тут же есть, вы можете даже сари взять на прокат. Так что, да. На воскресном фестивале точно. В воскресенье точно. Ну вот спросите, я не знаю. Я не... Там переодеваться в мададжинской, там висят сари. Ну я уже сказал, еще раз на всякий случай подчеркну. Ну, желательно, чтобы Прабу и матаджи сидели отдельно. Да? Вот Давайте сейчас выделим зону для Прабу, чтобы не было Давайте посмотрим. Да. Алтарный. Слева пропуск, матриджи справа. Предположим, с точки зрения алтарной, что здесь у нас алтарь, да? Тогда здесь у нас будет находиться наши немногочисленные, но бравые Прабу, да? А с этой стороны, соответственно, сзади матриджи. То есть здесь мы выделим территорию для Прабу, да? Хорошо. Замечательно. Мы решили. Прабу, скажите, пожалуйста, мы наш материал начинаем с изучения Бхагавад-гиты, как она есть? Нет. Бхагавад-гита у нас пойдет... систематическое изучение Бхагавад-гиты у нас будет только со второго года обучения. Да, с новой вайшнавской философии. В следующий раз мы будем говорить, это о санскрите это называется сампанха, абхидея и прайоджана. Три стадии постижения ведического знания. Это наша первая тема. Основа санскрита в этом году тоже не будет? Я не вижу его здесь. Может быть, это даже чуть-чуть рановато. Вот. Но... Хотя, конечно, может быть, кому-то, может быть, но основы санскрита есть. У нас читал Бриджабаси Прабу, основы санскрита. На каком курсе они сейчас запланированы, я не знаю. Со своей стороны, в течение курса я буду стараться вам передать все, что знаю по санскриту. Вот. Если я знаю совсем немного, но то, что я знаю, я постараюсь с вами этим поделиться. Ничего не скрою, обещаю. А можно вопрос? Да, а санскрит, он существует или это культура? Ну, то есть я вот все вот пытаюсь понять, это язык или культура? Ну, сейчас, Николай, порешаем орг вопрос. Хорошо. Это изначальный язык. Но считать, что мы не попадем к Кришне после того, как оставим это тело, то есть нам обязательно выучить санскрит во что бы то ни стало, нет, это не так. Итак, все основные вопросы мы решили, да? Тогда мы встречаемся через неделю. Сейчас у нас... А сегодня еще какая программа? Обед. Да. Просад внизу в алтарный. Волтарный? Волтарный, да. Просад в алтарный. Спасибо вам.